Ярко освещенные залы. Император и князья. Двор в оживленном движении. Камергер Мефистофелю. Ну, что же, духи? Скоро ль представленье? Уж государь приходит в нетерпенье. Костелян. Опять о том он спрашивал сейчас. Спешите, он рассердится на вас. Мефистофель. Товарищ мой затем от вас и скрылся, и в кабинете тихом затворился. Он знает, как за дело взяться тут. Здесь надобен совсем особый труд. Чтоб вызвать чудо красоты, потребно искусство высшей магии волшебной. Костелян. Искусство ль, нет ли, это все равно. Лишь представление было бы дано. Блондинка Мефистофелю. На пару слов, мсье. Лицо в минуту эту ведь чисто у меня. Поверите ли, к лету 100 000 пятнышек коричневых толпой мгновенно кожу всю испачкают собой. Лекарство. Мефистофель. Ай-яй-яй, красавица такая, и вся, как леопард, испятнана в дни мая. Вам жабьих языков с икрою надо взять, их в полнолуние сварить и перегнать, и соком тем в ущерб прилежно вытираться. Тогда веснушки к вам с весной не возвратятся. Брюнетка. Все к вам спешат, чтоб вас вопросом утрудить. Мне с отмороженной распухшую ногою не только танцевать, но трудно и ходить, и делать реверанс. Как быть с моей бедою? Мефистофель. Позвольте вам слегка на ножку наступить. Лишь меж влюбленными такое обхождение бывает. Наступлю ведь я, а не другой. В том есть, дитя, мое особое значение. Подобным лечится подобное. Ногой врачуется нога, и так все члены тела. Итак, позвольте же. Мне можете вы смело не отвечать. Брюнетка, крича, ай-яй, тяжелый вы какой, совсем как конское копыто. Мефистофель. Болью той вас исцеляю я. Танцуйте и гуляйте, и ножку под столом к пожатию подставляйте. Дама, проталкиваясь, ах, помогите мне, печаль моя тяжка, терзает сердце мне, рвет грудь мою тоска. Еще недавно он любил меня сердечно, теперь же для другой забыл бесчеловечно. Мефистофель. Да, это нелегко. Но слушайте меня, вот с этим угольком к нему вы подойдете, тихонько, тщательно, в секрете все храня, и вдоль по рукаву легонько проведете, укол раскаяния почует в сердце он. Затем тот уголек вы проглотить сумеете, и ни воды, ни вин до вечера не пейте. Придет он в тот же день, по-прежнему влюблен. Дама. Но это ведь не яд? Мефистофель с раздражением. Цените, что по праву высоко ценится. Где взять таких даров, как этот уголек? Ведь он из тех костров, которых много мы когда-то жгли на славу. Паш. Влюблен я, а меня считают за дитя. Мефистофель в сторону. «Не знаю уж, кого здесь буду слушать я, громко пажу. Вы в слишком молодых влюблялись. Им на смену возьмите пожилых, те будут знать вам цену. К нему теснятся другие. Еще идут, еще задавят толкотне. Уж не призвать ли тут на помощь правду мне? Противно прибегать к подобной мне защите». О, матери! Скорей вы Фауста пустите! Осматривается. Ну вот, отхлынули. Тускнеют лампы здесь. Я вижу, двор идет сюда, собравшись весь. Блестящая толпа проходит всем парадом вдоль пышных галерей по длинным анфиладам. Вот в зале рыцарской сбирается она, едва вмещаясь в ней. Вот зала уж полна. Повсюду в зале той ковры и украшенья, повсюду на стенах висят вооруженья. Да здесь и заклинать не надо никого, ведь духи предков в ней живут и без того. —